Глава шестая. Опять и снова. К стоящему проезжей части на загаженной улице явно не самого престижного района мне подкатило средней потертости Ауди с затемненными задними стеклами. В окошке появилась вполне себе скандинавская физиономия и заговорила вдруг на языке родных осинок с березками. «Извиняюсь, вы не подскажете, как проехать к площади Ярла Бергера?» «А чем вас не устраивает площадь Густава Адольфа?» — живо включился в игру пароли отзыва «Я». «На мой взгляд, она больше заслуживает внимания». «Не спорю, но на площади Бергера меня ожидает кузина Бекки», — на полном серьезе продолжил нести ахинею тот. «А фамилия у нее, случайно, не Тэтчер?» — живо спросил я. «Как в приключениях Тома Сойера?» «Ее фамилия Петрова», — прозвучала в ответ. «И какой интересный идиот выдумывает всю эту ерунду! Увидеться бы, взглянуть бы в умные глаза и разрыдаться!» «Привет, Ник!» — липовый скандинав широко улыбнулся. «Классные у него, однако, зубы и явно свои родные!» «Присаживайтесь!» — нагнулся и заботливо приоткрыл заднюю правую дверцу. Я подошел поближе, взялся было за ручку дверцы и... Пуганая ворона, как известно, боится кустов и, может, даже травы. А мне вдруг вспомнилось, как ласково подталкивал меня к дверям фальшивый Николай Николаевич, тот, что потом очень старался меня убить. «Ну, что встали, смелее?» — опять рассмеялся водитель. «Или вам помочь?» «А давайте посидим немного там», — кивком указал на мерзкий бар класса «Клоповник» на углу. «Пивка попьем, о жизни потрещим, на людей посмотрим». В той тошниловке его брови взлетели до макушки, оттолкнулись от нее и вернулись на место. «А может, все-таки поедем на квартиру? Там такая поляна накрыта». «Квартира — это хорошо, а поляна — так просто здорово, вот только мне с каждой минутой все меньше и меньше нравилась настойчивость моего нового друга, хоть и такая ласковая. Казалось бы, что ему мешает потратить несколько минут, чтобы откушать пиво в моей компании? Бутылочного, естественно, разливные напитки в подобного рода заведениях опасны для кишечника». «Всего несколько минут, больше я там и сам не выдержу». «А нет, уперся и настаивает». «Ну, тогда и я упрусь, пожалуй». «Выходите!» — я приглашающе махнул рукой. «Постоим, потреплемся, стоя!» О, Господи! Вышел и оказался самым настоящим атлетом, почти на голову меня, конечно же, выше. Посмотришь на такого и сразу поймешь. Фитнес, теннис, здоровое питание, крепкий сон, безопасный секс. Ну и о чем вы хотите поговорить?» «Да так!» — я сделал жест рукой, который можно было бы назвать изящным, а можно было бы и не называть. «Обо всем и ни о чем!» «И все-таки я не понимаю». «Так постарайтесь», — мой голос сделался сухим, как ветерок в пустыне. «Я, знаете ли, долгое время был ограничен в пространстве и общении, поэтому хочу просто...» «А домой вы не хотите?» «А он что-то задергался. Почему, интересно?» «Если да, то милости прошу в экипаж». «Думаете», — засмущался я. «Поймите, после всего, что было, просто хочется пройтись по улицам, поглазеть на прохожих». — В Москве нагуляетесь, — утешил меня он. — Поехали уже. — Минутку, — взмолился я. — Давайте хотя бы перекурим. — Ну все, — помотал головой и тяжко вздохнул. — Вы меня уже достали, дружище. Садитесь и курите в салоне. Прихватил меня за плечико, ласково так, но крепко, и потащил к задней двери. — Да погодите вы, — затрепыхался я. — Позвольте. — Позвольте вам этого не позволить, — продемонстрировал между делом знания отечественной классики и усилил нажим. — Садитесь! — Отпустите! — пропищал, упираясь руками и ногами я. Он уже всерьез попытался, сплюнув на политес, затолкать меня в салон, прихватил мою правую руку и попытался завернуть ее за спину. А мне этого и надо было. — Вот сами и садитесь, — секундная заминка у дверцы, и в итоге на сиденье быстренько приземлился он сам. — И успокойтесь! Блондин резко дернулся, замер и вдруг стал, ну, очень спокоен. Однако я приложил в поисках пульса палец к его шее и, к собственному удивлению, его там не обнаружил. — Если вы вдруг по той или иной причине остались без водителя, а ехать надо, выход один — садитесь за руль сами. Что я и сделал. Я отъехал совсем недалеко до скорбных остатков какого-то завода или фабрики. Остановился, осмотрел бардачок машины, порылся в карманах водителя, открыл багажник и не обнаружил там ничего интересного. Так, дежурный набор специалиста узкого профиля. Пара канистр с бензином, пластиковую емкость с какой-то мерзкой химией и пару толстых резиновых перчаток, чтобы руки потом не пахли всякой гадостью. Мой новый знакомый, внезапная смерть которого помешала нам стать настоящими друзьями, видно, собирался обработать меня по полной, то есть сжечь, а перед этим щедро оросить кислотой. Плохой мальчик».